Глава 23. Во второй половине дня случилось еще одно неожиданное происшествие, которое на этот раз коснулось всей семьи и слегка их расстроило, каждого по-своему. Они играли в крикет, и мистер Стивенс, видя, что Дик сильно бьет по мячу, отошел подальше в надежде эффектно поймать его в воздухе. Эрни был на подаче, а Мэри стояла за калиткой, когда Дик отправил мяч высоко в небо. Эрни крикнул: «Давай, папа, лови!» Но, к их удивлению, мистера Стивенса на поле не оказалось, и мяч беспрепятственно плюхнулся на песок рядом с девушкой в желтом пляжном костюме. Это было тем более удивительно, что мистер Стивенс всегда тщательно соблюдал правила любых игр. Ему бы и в голову не пришло ни с того ни с сего отойти куда-нибудь посреди матча. Но загадка, или, по крайней мере, часть загадки, быстро разрешилась. Оглядевшись, они увидели, что мистер Стивенс стоит у волнореза и разговаривает с чрезвычайно толстым краснолицым джентльменом в роскошном светло-сером фланелевом костюме. На этом джентльмене была большая ослепительно-белая шляпа, а в руке он держал трость из ротанга. Его живот обхватывал мягкий широкий пояс красного цвета, а щегольские, коричневые с белым, остроносые туфли, парусиновые с кожаными вставками, казались маленькими, несоразмерными его грузной фигуре. Он был так не похож на мистера Стивенса и так разительно отличался от тех людей, с которыми обычно дружил их отец, что дети уставились на него с любопытством и удивлением. Игра прекратилась, и они застыли в ожидании, притворяясь, что им не так уж и интересно, но украдкой поглядывая на то место, где стоял отец. Шляпа тучного незнакомца, которую он придерживал изогнутым набалдашником трости, так съехала ему на глаза, что из-под нее виднелся только большой красный двойной подбородок и кончик широкого толстого носа. Одежда на нем развевалась, он стоял очень прямо, сдвинув ноги, и напоминал фигуру на носу старого линкора, победоносно бороздящего штормовое море. Разговор продолжался еще некоторое время. Дети слышали громкий голос толстяка, но из-за ветра слов было не разобрать. Отец выглядел смущенным и сконфуженным, почти как провинившийся мальчик. Он подтянул брюки, заправил рубашку и пару раз пригладил тонкие растрепавшиеся волосы. Наконец толстяк протянул огромную руку. Мистер Стивенс вяло пожал ее, и толстяк быстро зашагал по пляжу, плавно покачиваясь, как аэростат на привязи. Мистер Стивенс повернулся и медленно двинулся к детям. Он шел с опущенной головой и, казалось, был погружен в глубокую задумчивость. Но вдруг как будто что-то вспомнил. Он поднял глаза, слабо улыбнулся, крикнул «Продолжаем!» и вернулся на свое место на поле. Однако его попытка изобразить беспечность не обманула детей. Они инстинктивно чувствовали, что что-то произошло, и хотя им не терпелось все узнать, они вернулись к игре. Правда, матч уже не клеился. Они были поглощены своими мыслями, и когда мистер Стивенс собирался занять место Эрни на подаче, Дик не вытерпел. «Кто это был, папа?» «Это, — сказал мистер Стивенс с гордостью, — был мистер Монтгомери». «Кто такой мистер Монтгомери?» «Очень важный клиент нашей фирмы». Дик почувствовал внезапное облегчение. На одно страшное мгновение он подумал, что незнакомец — руководитель фирмы, который приехал в Богнор, чтобы уволить отца. «Он очень серьезный предприниматель», — продолжал мистер Стивенс. «И он приглашает нас всех завтра на чай к себе на Олдвик-Роуд». Он сделал паузу и посмотрел на каждого члена семьи по очереди, гадая, как они это воспримут. Миссис Стивенс, которая наблюдала за всем происходящим с террасы Кади, подошла послушать, о чем речь, и нарушила неловкое молчание. «Это так любезно с его стороны. А существует ли миссис Монт... «Гомери, да-да, он сказал, что его жена будет дома». У детей эта новость, разумеется, поначалу вызвала раздражение. Но они попытались скрыть его, чтобы не расстраивать отца. Они знали, что придется согласиться, потому что отказ может навредить отцовской карьере. Было бы очень опрометчиво отклонять приглашение такого важного клиента. Но первая неделя отпуска уже прошла. Часы пролетали все быстрее и поэтому становились все более драгоценными. Завтра они столько всего хотели сделать, а из-за этого глупого приглашения весь день на смарку. Утро пройдет в волнении. Первую половину дня займут сборы. Надо будет начистить обувь и надеть эти проклятые воротнички, галстуки и неудобную одежду, в которой жарко. А вернуться и переодеться они смогут только когда часть вечера будет уже потеряна. Почему? Почему драгоценные дни портят такие досадные обстоятельства? Чем они это заслужили? Но переживать было бессмысленно. Делу все равно не помочь, и придется смириться. Однако мистер Стивенс благоразумно припрятал козырь в рукаве. Он прекрасно знал, как отнесется к этому семья, и хотел покончить с худшим, прежде чем раскрывать карты. «Он пришлет за нами свой автомобиль с шофером», — объявил он, — «а потом шофер отвезет нас обратно». «Неужели?» — ахнула миссис Стивенс, и ее муж серьезно кивнул. «Да, это и правда очень любезно». Эта новость произвела на миссис Стивенс, Эрни и Мэри эффект электрического разряда. Миссис Стивенс доводилось ездить в частном автомобиле всего два раза в жизни. В первый раз это была маленькая машина с рокочущим двигателем, принадлежавшая ее зятю, а второй раз был на похоронах ее дяди. Какое великолепное зрелище! Автомобиль, подъезжающий к воротам Прибрежного, гул мотора, шофер за рулем. Она была очень рада и заодно радовалась за миссис Хаггет. Это наверняка привлечет внимание хозяек других пансионов на Сент-Мэтьюс-Роуд, и даже если их увидят всего пара человек, новости разлетятся быстро, особенно если учесть, что автомобиль должен быть роскошным. Даже Мэри невольно надеялась, что их увидят эти любители порисоваться из платанов. Уж после такого, она была уверена, они присмиреют и начнут смотреть на нее заинтересованно и с уважением. Эрни, разумеется, был в восторге, а вот раздражение Дика эта новость не слишком смягчила. Когда к нему относились покровительственно, в нем всегда просыпалось упорное стремление к независимости. Он предпочел бы прогуляться туда и обратно пешком и поблагодарить хозяина исключительно за чай. Он не взлюбил мистера Монтгомери. Даже издалека мистер Монтгомери показался ему наглецом, и его возмущало, что рядом с этим человеком у отца почему-то был глупый, ничтожный и смущенный вид. Конечно, он предпочел бы пройтись пешком. Мистер Стивенс знал, что они оказались в этом положении из-за него, и был полон решимости приложить все усилия, чтобы визит к мистеру Монтгомери оказался как можно интереснее. Он продолжал. «Он только что построил себе новый дом, и мы его первые гости». «Он очень богатый?» — спросил Эрни. «Богатый? Еще бы. Он владелец очень крупной фабрики, где производят сладости». «А какие?» — спросил Эрни, благоговейно понизив голос. «В основном карамель с начинкой и леденцы. Из шоколада они, кажется, почти ничего не делают. Ты же наверняка видел их в магазинах. Сливочные орешки от Монтгомери. В стеклянных банках с красно-белыми этикетками». Эрни уставился на отца широко раскрытыми глазами и только и сумел, что недоверчиво пробормотать «Да ладно!». Он был зачарован, он был в экстазе. Перед его глазами проплывали видения, в которых толстый незнакомец то утопал по колено в самых разных фруктовых леденцах, то, лениво развалившись на пляже, пускал сливочные орешки по воде, как камушки. «Как думаешь, угостит он нас завтра чем-нибудь?» Мистер Стивенс рассмеялся. «Я думаю, ему уже так надоели сладости, что в отпуске он их не ест». Как Эрни ни старался, он не мог припомнить, чтобы видел в кондитерских стеклянные банки мистера Монтгомери. Но решил, что все перероет и найдет их, когда в следующий раз будет в городе. Остальные начали понемногу проникаться энтузиазмом Эрни. Во всяком случае, с чаепитием пора было уже примириться. И они принялись спорить о цвете и марке автомобиля. Мэри была уверена, что это будет Роллс-Ройс. Эрни утверждал, что большой Бьюик, а Дик думал, что ярко-желтый Даймлер. В конце концов, может, будет даже весело. Миссис Стивенс надеялась, что раз уж их приглашают в новый дом, то его им покажут. Она всегда любила изучать новые фасоны штор, а еще, хотя на их собственной кухне никаких серьезных перемен не предвиделось, она бы с удовольствием полюбовалась на замечательные новые приборы для разогрева и охлаждения продуктов, которые появились в последнее время. Чувства самого мистера Стивенса были очень неоднозначными. Вполне естественно, что такой поворот судьбы вызвал у него раздражение и досаду, потому что никому не нравится, когда в отпуск ни с того ни с сего вторгается работа. Появление мистера Монтгомери было совершенно неожиданным. Мистер Стивенс был застигнут врасплох и почувствовал себя настоящим оборванцем. Грязная рубашка для крикета, старые фланелевые брюки, растрепанные волосы. Как будто он по рассеянности пришел в таком виде на работу. Во время разговора с мистером Монтгомери у волнореза ему показалось, что его внезапно окутала атмосфера конторы со всеми ее затхлыми папками и мрачными углами. Он вряд ли удивился бы, увидев, что в стене набережной открывается дверь, на пороге появляется один из директоров и говорит: «А, мистер Монтгомери, заходите же!» Завтрашняя поездка к мистеру Монтгомери даже в удобном и роскошном большом автомобиле будет напоминать поездку на работу. Он не сомневался, что будет посматривать на часы и почувствует себя вправе уйти, когда пробьет 6. Но у этого приглашения была и другая сторона, очень важная сторона. Мистер Монтгомери был одним из самых крупных и ценных клиентов их фирмы. Каждый месяц он регулярно заказывал большую партию коробок, а прямо перед Рождеством делал особенно крупный заказ. Все без исключения директора относились к нему с огромным уважением, всегда лично провожали его до двери и кланялись на прощание. Он был настолько важной персоной, что часто совсем не обращал внимания на мистера Стивенса. Но время от времени, если ему случалось зайти после обеда, лицо у него тогда становилось еще краснее, а во рту была длинная сигара, кивал мистеру Стивенсу и улыбался ему. Однажды он даже спросил, как у мистера Стивенса дела. Во-первых, мистер Монтгомери оказал ему честь, когда остановился и заговорил с ним. А приглашение на чай было еще большей честью. Во-вторых, если чаепитие пройдет хорошо, и они сумеют произвести на хозяина приятное впечатление, это будет очень полезно для карьеры мистера Стивенса. Возможно, мистер Монтгомери во время очередного визита упомянет об их встрече в разговоре с одним из директоров, и мистера Стивенса начнут ценить выше. Не только потому, что важный клиент счел его достойным приглашения на чай, но и потому, что он предпринял попытку укрепить ценные для фирмы деловые отношения за счет части своего отпуска. Этим он заслужит хорошую репутацию. Да, конечно, в этой встрече есть и положительная сторона. Главное, чтобы чаепитие прошло хорошо. Он знал, что будет гордиться Диком и Мэри. Оба хорошо выглядят и прекрасно воспитаны. Он был уверен, что его жена будет стараться изо всех сил и похвалит дом, пирожные миссис Монтгомери и все остальное. Эрни единственный вызывал сомнения, и мистеру Стивенсу оставалось только надеяться, что он посидит спокойно, не будет вертеться и не ляпнет что-нибудь про сладости. Но в конце концов он еще маленький, и его выходки могут даже позабавить мистера и миссис Монтгомери. Он почувствовал, что начинает волноваться, и попытался забыть об этом на время игры в крикет. Но как бы все они ни старались, тень мистера Монтгомери с его автомобилем и с шофером нависла над полем и мешала им видеть мяч. Возвращались к чаю они кружным путем, чтобы пройти через город и поискать карамель с начинкой от Монтгомери в витринах кондитерских. Однако они ничего не нашли. И мистер Стивенс решил, что мистер Монтгомери, видимо, поставляет свою продукцию только в Лондон и крупные города. Эрни был разочарован, но Дик радовался, что их маленький Богнер пренебрег сливочными орешками этого неприятного толстяка. Один за другим, заходя в калитку прибрежного, они продолжали обсуждать мистера Монтгомери, его шофера и орешки. Для Мэри же приглашение мистера Монтгомери стало приятным способом отвлечься. Оно принесло ей облегчение, потому что затянувшаяся неопределенность ее положения становилась уже невыносимой. После обеда она весь день ждала возможности отвести Дика в сторонку, посвятить его в свою тайну, договориться о вечерней прогулке и назначить место, где они должны расстаться, а потом встретиться. Но эта возможность так и не представилась. На самом деле за обедом была минута, когда она набралась смелости рассказать отцу. Он спросил, что это была за девушка, и, объясняя, что они когда-то работали вместе у мадам Люпон, Мэри чуть было не прибавила, что вечером собирается погулять с ней. Казалось совершенно естественным и закономерным, что они хотят встретиться снова. Но пока Мэри подбирала слова, разговор перешел на другую тему, и шанс был упущен. И вот они сидели за чаем. До встречи оставалось всего несколько часов, но решение так и не было найдено. Разговор все время возвращался к мистеру Монтгомери, и Мэри машинально участвовала в нем, смеясь, когда смеялись другие, но все время думала о предстоящем вечере. Теперь оставалось только одно. Сразу после чая она поднимется к себе в комнату и выдумает предлог, чтобы позвать Дика. Скажет, что... На этом ход ее мыслей оборвался. Мистер Стивенс отодвинул стул и вытянул ноги. С чаем было покончено. «Знаете что? Давайте сходим посмотреть на Пьеро сегодня после ужина. Уж не витает ли злой дух расплаты над теми, кто хранит преступные тайны? Дух, который ждет удобного случая, чтобы вонзить пальцы в тонкую материю обмана и разорвать ее на части. А вдруг отец обо всем догадался и сказал это, чтобы помешать ей? Или, может, чтобы спасти ее?» Но, посмотрев на него, она не увидела в его глазах ни тени умысла, только удовольствие от того, что он предлагает детям и жене весело провести вечер. Она почти не узнавала собственный голос. Он звучал так глухо и странно. «Прости, папа, утром я договорилась с Джессикой, что вечером мы с ней пойдем прогуляться». Позолоченные часы под стеклянным колпаком на каминной полке делали все возможное, чтобы разогнать тишину слабым металлическим тиканьем. Мэри почувствовала на себе взгляды остальных членов семьи. Любопытные, проницательные взгляды. «Прости, пожалуйста, я не знала, что у тебя планы на вечер». За окном под дребезжание велосипедного звонка проехал мороженщик. С другой стороны дороги из платанов доносились слабые звуки граммофона, и Мэри съежилась на стуле. Когда ее отец заговорил, спокойствие и непринужденность его тона казались почти невозможными. «А, ну что ж, мы можем сходить и в другой раз». «Мне ужасно жаль, папа». «Не глупи. Почему бы тебе не погулять с ней для разнообразия? Мне она показалась очень милой». Мэри не могла ответить. Она только и сумела, что поднять голову и улыбнуться. Она была так благодарна ему, что не находила слов. Выйдя из-за стола, она сразу побежала к себе в комнату, достала из ящика лучшее платье и разложила его на кровати. Сегодня она уже доставала это платье сразу после обеда, но только посмотрела на него и виновато спрятала обратно. Теперь же оно осталось лежать на кровати, а на пол рядом Мэри поставила лучшие туфли и положила лучшие чулки. Она не стала закрывать дверь, когда спустилась вниз. Больше она не чувствовала за собой вины. Скрывать было нечего. Платье лежало у всех на виду, и впереди ее ждал вечер со всеми его радостями и приключениями, от которых захватывало дух. Она никогда не забудет отцовского доверия. Оно придало ей уверенности, и она испытала новое для себя чувство гордости. Подмигнув матери, отец сказал, что в Богнере после наступления темноты двум хорошеньким девушкам придется быть осторожнее, но что-то в его голосе показывало, что он не боится за нее. Вечер, казалось, стал светлее, и даже в мрачную комнатку Мэри заглянул случайный луч солнца. Время между чаем и ужином пролетело быстро. Мальчики отправились с мистером Стивенсом на прогулку по пляжу, а Мэри и миссис Стивенс пошли в город за подарком для миссис Хейкин. В течение недели они послали миссис Хейкин две цветные открытки. На одной был изображен пирс, на другой — стоящие в ряд бунгало, и Кадди на ней была помечена крестиком. Миссис Хейкин в ответ прислала открытку с набережной Темзы и сообщила, что Джо чувствует себя хорошо и прекрасно поет по утрам. Корм уже кончается, но до конца отпуска его должно хватить. У них был обычай постоянно привозить ей какой-нибудь сувенир из фарфора с гербом города и выгравированной на нем надписью «Подарок из Богнера». Каждый год они старались подобрать такую вещь, чтобы она сочеталась с предыдущими, и уже успели подарить ей две подставки для яиц, подсвечник, масленку, пепельницу и кувшинчик для сливок. В этом году они подумали, что фарфоровая подставка для гренков станет приятным сюрпризом для миссис Хейкин, и после долгих поисков нашли такую подставку в магазине недалеко от Лондон-Роуд. В воскресенье магазин был закрыт, но они решили зайти туда первым делом с утра. Когда они возвращались в Прибрежный, уже сгущались сумерки. Сумерки, которых Мэри ждала весь этот долгий солнечный день, иногда с напряженным предвкушением, а иногда с отчаянным страхом.